Дорогие братья и сестры, я вас еще раз хочу приветствовать любовью нашего Господа Иисуса Христа в этот воскресный день. И знаете, друзья, в продолжение вот именно этой темы пасхальной, когда мы размышляем о том, что совершил Господь, когда мы вспоминаем с вами именно вот этом славном событии, которое совершено было непосредственно для каждого из нас, когда Христос умер, когда воскрес, то знаете, друзья, я хотел бы как основной стих сегодня для нас запечатлеть и потом немножко поразмышлять, что это значит непосредственно для каждого из нас. Это золотой стих, как мы его называем, Евангелия, Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Друзья, то, что сегодня мы с вами празднуем истинное, подлинное проявление любви нашего Господа. «Ибо так возлюбил Бог мир». И когда, друзья, мы с вами говорим об этом, то я бы, знаете, хотел вам сказать нечто большее. Свою любовь, когда мы рассуждаем о том, что сделал Христос, свою любовь Господь доказал тем, что вот как мы говорили, что Он умер за нас, да? И что произошло? Вот обратите внимание, друзья, об этом. Нам еще Ветхий Завет, как бы пророчески наперед, берет и рисует нам картину того, что сделал Христос. Что, может быть, иногда так тяжело воспринять нам внутри. Но обратите внимание, когда мы с вами открываем книгу пророка Исаии, то посмотрите, мы с вами видим в 38 главе этой книги, мы будем читать один стих, 17 стих. И посмотрите, здесь отрывок этого стиха говорит нам так. «Ты избавил душу мою от рва погибели». И дальше «бросил все грехи мои за хребет свой». Значит, выбросил мои грехи, убрал их с виду, их больше нету. Или посмотрите, об этом еще очень красочно говорит нам, когда мы с вами обращаемся, книга пророка Малахия. И посмотрите, мы здесь с вами, книга пророка Михея. И посмотрите, здесь опять-таки мы с вами находим и видим приблизительно ту же самую картину, которую мы с вами только сейчас говорили. Здесь довольно-таки ясно, в 7 главе 19 стихом пророк говорит такие слова. «Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши». Вот это, друзья, подлинная любовь, которая стирает, убирает полностью из вида все то, что мы сделали, все наши грехи. И знаете, друзья, говоря об этом, я бы хотел, чтобы мы с вами заглянули еще на одно место, которое очень знакомо нам. Это первое послание Коринфянам, 13 глава, то, что мы называем главой любви. Посмотрите, здесь уже обращается апостол Павел к нам. И когда он пытается нам объяснить любовь, то я хотел бы с вами обратить внимание на один стих и потом лишь всего на одно слово этого стиха. Мы будем читать 5 стих, и посмотрите, когда здесь он нам объясняет сущность любви, то апостол Павел говорит, что любовь не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается и потом не мыслит зла. Я бы хотел, друзья, с вами немножко порассуждать об вот этом последней фразе. Слово «не мыслит зла». Христос совершил наше искупление. Мы говорим, что это акт любви, что это проявление любви, которое было выражено подлинно до самого конца тем, что Он выбросил наши грехи, что Он убрал их из виду, закинул их за хребет, выбросил. Это слово, которое здесь употреблено, которое относится непосредственно к нам, когда мы празднуем сегодня Пасху, когда сегодня мы говорим о том, что сделал Христос, апостол Павел здесь употребляет слово, которое на греческом языке звучит «лагузетай». Что это значит? Это слово, друзья, употреблялось, в принципе, в то время чисто в бизнесе, которое обозначает «не делает записи». Когда кто-то делал запись, если кто-то кому-то сделал займ, дал деньги взаймы, то делалась запись в книге. И эта запись называлась «лагузетай». И он здесь говорит, что подлинная любовь не делает записи. Друзья, я как-то в одно время, знаете, размышлял об этом и думаю, вот интересно, какие Писание нам оставляет примеры, которые могли бы ярко нам взять и рассказать именно о сущности вот этого слова. И я бы хотел, знаете, друзья, обратить ваше внимание на один такой очень яркий пример, который нам оставлен в Ветхом Завете на страницах Священного Писания. Во второй книге Царств мы с вами откроем 16 главу. Довольно-таки знакомое нам место. Здесь описывается событие, которое произошло в жизни царя Давида. Помните тогда, когда Давид совершил грех, то Господь сказал, что не отойдет, говорит, вот эта вражда, меч от дома твоего. И мы знаем, что в жизни царя Давида потом произошло очень много важных таких серьезных событий. И одно из этих событий, это когда его сын Авессалом восстал на него. И когда он восстал, вы, может, помните историю, Давиду пришлось оставить город Иерусалим, оставить все имущество, оставить свою семью, жен и бежать. Всего с группой, небольшой группой воинов. И вот мы с вами читаем, что произошло. Это 16 глава, 5 стих. Мы читаем такие слова. «Когда дошел царь Давид до Бахурима, вот вышел оттуда человек из рода дома Саулова по имени Симей, сын Геры. Он шел и злословил, и бросал камнями на Давида и на всех рабов царя Давида. Все же люди и все храбрые были по правую и по левую сторону царя. Так говорил Симей, злословя его, «Уходи! Уходи, убийца и беззаконник! Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился, и предал Господь царство в руки Авессалома, сына твоего. И вот ты в беде, ибо ты кровопийца». И сказал Авесса, сын Саруин, царю, «Зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? Пойду я и сниму с него голову». И сказал царь, «Что мне и вам, сыны Саруины? Пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь?» И сказал Давид Авессе и всем слугам своим, «Вот если мой сын, который вышел из средств моих, ищет души моей, тем больше сын вениамитянина, оставьте его». Пусть злословит, ибо Господь повелел ему. Может быть, Господь презрит на уничижение мое и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие. И шел Давид и люди его своим путем, а Симей шел по окраине горы со стороны его, шел и злословил, и бросал камнями на сторону его и пылью. Вот, друзья, такое ужасное событие произошло в жизни Давида. Такое глубокое унижение он пережил. И этот человек, который знал, что Давид был помазан Господом в цари, он знал о том, что это был ставленник Господа, и он не погнушался ничем, шел и вот это делал. И не зря мы видим, что Авесса обращается и говорит, что это как мертвый пес. Что, говорит, ты позволяешь? Дай, говорит, мне только добро. Одним махом я, говорит, уничтожу его. И Давид в глубоком смирении, сознавая, что это Господь позволил, чтобы произошло в его жизни, он смиряется перед Господом и говорит, Господь, говорит, ему это позволил, пускай, говорит, он делает это, оставьте, не трожьте. И вот интересно, друзья, когда мы с вами приходим далее в этой же книге Царств, в 19 главу, то мы знаем о том, что Господь совершил чудо. Мы знаем о том, что был разбит Авессалом. Мы знаем о том, что произошло и его поражение, что он умер. И мы знаем, что после этого весь Израиль склонился сердцем назад опять к Давиду. И мы видим, что он находился за Иорданом, и послали туда судно, чтобы перевести Давида, чтобы опять его воцарить. И мы читаем 15 стих 19 главы. «И возвратился царь Давид, и пришел к Иордану, а иудеи пришли в Галгал, чтобы встретить царя и перевести царя через Иордан». И посмотрите. «И поспешил Симей, сын Геры, вениамитянин из Бахурима, и пошел с иудеями навстречу царю Давида. И 1000 человек из вениамитян с ним, и Сива, слуга дома Саулова, с 15 сыновьями своими, 20 рабами своими. И перешли они Иордан перед лицом царя. Когда переправили судно, чтобы перевести дом царя и послужить ему, тогда Симей, сын Геры, пал перед царем, как только он перешел Иордан, и сказал царю, «Не поставь меня, господин мой, в преступление, и не помяни того, чем согрешил раб твой в тот день, когда господин мой царь выходил из Иерусалима, и не держи того царь на сердце своем, ибо знает раб твой, что согрешил. И вот ныне я пришел первый из всего дома Иосифова, чтобы выйти навстречу господину моему царю». И отвечал Авесса, сын Саруи, и сказал: «Неужели Семей не умрет за то, что злословил помазанника Господня?» И сказал Давид: «Что мне и вам, сыны Саруины? Что вы делаетесь ныне мне наветниками? Ныне ли умерщвлять кого-либо в Израиле? Не вижу ли я, что ныне я царь над Израилем?» И сказал царь Семею: «Ты не умрешь». И поклялся ему царь. Друзья, посмотрите на этот пример. Не кажется ли вам, что это образец прощения? Посмотрите, что сделал этот человек этому царю. Как он его унижал, как он ни во что ставил. Но как только царь переправился через Иордан, он первый, кто вышел навстречу ему с подарками. Он первый пал на колени перед ним. Он просил прощения. И эти сыны Саруины, которые видят его, они обращаются и говорит этот сын Саруин, и говорит ему Авеса: «Как же, говорит, ты не убьешь?» Ведь это, знаете, друзья, это же Ветхий Завет. Он должен умереть по закону, этот человек должен был умереть. И он говорит: «Как ты не умертвишь его?» И он ему говорит: «Давид, зачем ты делаешься наветником? Зачем ты хочешь, чтобы я сделал это? Не время ли сейчас любить, показать любовь, показать прощение? Прощаю ему». И посмотрите, что он говорит здесь, когда мы взяли и прочитали ниже. «И сказал царь Саруин: не умрешь, и поклялся ему царь». И вот, друзья, мы с вами сидим, слушаем эту историю, и мы говорим: вот это то, к чему призывает нас Писание, когда нам говорит, чтобы мы прощали, чтобы мы не делали записи, чтобы мы любили так, как любил Христос. А теперь, друзья, давайте мы откроем третью книгу царств, вторую главу. И мы будем читать выборочно здесь. Посмотрите, первый стих. «Приблизилось время умереть Давиду, и завещал он сыну своему Соломону, говоря: вот я отхожу в путь всей земли. Ты же будь тверд и мужествен, и храни завет Господа Бога твоего, хотя путями его, и соблюдая уставы его, и заповеди его, и определения его, и постановления, как написано в законе Моисеевом, чтобы быть тебе благоразумным во всем, что не будешь делать, и везде, куда не обратишься». И потом мы здесь видим, что Давид дает некоторые поручения именно своему сыну. И мы здесь видим, он говорит ему: «Поступи по мудрости твоей, чтобы не отпустить седины Иоава», чтобы он привлек его к ответственности. И потом он говорит: «А сынам Верзелия, Голодянина, окажи милость, чтобы они были между питающимся твоим столом, ибо они пришли ко мне, когда я бежал от Весолома, брата твоего». И вот посмотрите, друзья, 8 стих 2 главы 3 книги Царств. Обратим внимание. Вот Давид говорит Соломону, сыну своему: «Вот еще у тебя Семей, сын Геры, вениамитянина из Бахурима. Он злословил меня тяжким злословием, когда я шел в Маханаим. Но он вышел навстречу мне у Иордана, и я поклялся ему Господом, говоря: я не умерщвлю тебя мечом. Ты же не оставь его безнаказанным, ибо ты человек мудрый, и знаешь, как тебе сделать с ним, чтобы снизвести седину его в крови преисподнюю». И 10 стих: «И почил Давид с отцами своими». Последние слова, которые произнес Давид своему сыну, было наказать и убить Семея, которого он простил. Друзья, посмотрите, какая нам здесь оставлена история. Посмотрите, какое глубокое напоминание и урок оставлен здесь для нас. Посмотрите, что сделал этот человек Давид. Не будем его судить. Он жил в Ветхом Завете. Это был праведник. Он получил прощение. Он с Господом. Мы все это знаем. Но посмотрите, друзья, на основании Ветхого Завета он был совершенно прав. Никакого отношения мы не можем здесь иметь к тому, чтобы осуждать его. Но для нас лично, посмотрите, какой пример. Простил Давид? Кажется, простил. Убрал запись? Нет. Запись он не убрал. И до самой смерти он ходил с этой записью в своем сердце. Пока не умирая, он не передал это дело своему сыну. Он сделал эту запись, и она осталась у него до самого конца, друзья. Я бы хотел вам обратить внимание еще на один пример из Библии. мы с вами откроем книгу «Бытие» и заглянем с вами в последнюю главу этой книги, 50-ю главу. И посмотрите, что мы здесь видим. Нам эта глава описывает о том, что произошло и как именно умер Иаков, именно патриарх Израиля, и как его хоронили 12 сыновей. И потом, знаете, друзья, мы видим после того, когда умер отец, и мы читаем, что происходит, 14 стих, «И возвратился Иосиф в Египет сам и братья его, и все, ходившие с ним хоронить отца его, после погребения им отца своего. И увидели братья Иосифовы, что умер отец их, и сказали, что если Иосиф возненавидит нас и захочет отомстить нам за все зло, которое мы ему сделали?» Друзья, была у них причина беспокоиться? Конечно, была. Мы знаем эту историю очень хорошо, как коварно они поступили своим братом, как они хотели предать его смерти, как они его продали в рабство, сколько было слез, сколько было горя. Они слыхали вопль этого человека и так жестоко поступили. И сколько ему пришлось пережить. И вот теперь, когда умер отец, тогда, когда казалось бы, что Иосиф теперь в позиции такой, что он может сделать им все, что он хочет. И посмотрите, мы читаем 16 стих. «И послали они, братья, сказать Иосифу, отец твой перед смертью своей завещал, говоря, так скажи Иосифу, прости братьям твоим вину и грех их, так как они сделали тебе зло. И ныне прости вины рабов Бога отца твоего». И посмотрите, что мы видим. Мы видим опять, что после всего, что Господь сделал с этими братьями, через все, что Он провел, они опять что-то не понимают, и они опять обманывают. Отец не говорил этого. И Иосиф все это понимает, все знает. И посмотрите, мы видим конец 17 стиха. Иосиф плакал, когда ему говорили это. Посмотрите 19 стих. «И сказал Иосиф, не бойтесь, ибо я боюсь Бога. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей. Итак, не бойтесь, я буду питать вас и детей ваших». И успокоил их, и говорил по сердцу их. После такого жестокого обращения, гораздо хуже, чем пережил это Давид от этого человека Семея, мы видим, что Иосиф плачет. Плачет от того, что он хочет побороть внутри себя зло, или плачет от того, что до сегодняшнего дня его братья не поняли, что он простил им. Друзья, посмотрите, две огромных разницы, которые нам освещены вот именно в одном и том же действии. Один человек простил, и второй человек простил. Один человек вычеркнул запись из сердца своего, а другой человек никогда не сделал это. Никогда не смог сделать это в своей жизни. И потому, друзья, когда мы празднуем сегодня этот праздник, когда мы вспоминаем о подлинной любви Христа, который взял все наши грехи и выкинул их, и закинул их за хребет, и не оставил никакой записи, то мы с вами видим, что в этой главе 13, первое послание к Коринфянам, апостол Павел побуждает всех нас, каждого, и он говорит, вы должны любить так, помните, как Иоанн говорит об этом, из того, говорит, узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Какую любовь? И он объясняет нам здесь. Вот такую любовь, которая, говорит, употреблено слово лагузатай, не оставляет записи в сердце против этого человека. И знаете, друзья, я бы хотел сегодня каждого из вас проверить свое сердце. Мы сегодня празднуем этот радостный праздник Христова воскресения. То, что Он совершил за нас. Ибо так возлюбил Бог мир. И как Он возлюбил нас, так Он хочет, чтобы мы любили друг друга. Знаете, друзья, Евангелие от Марка, мы читаем в 11 главе, 25 стихе, Христос прямо обращается к ученикам и говорит, когда стоите на молитве, прощайте. И прощайте вот так. Друзья, сегодня я бы хотел вам оставить пожелание. Вот именно это одно слово, которое мы с вами прочитали. По-гречески оно звучит «лагузатай», по-русски оно переведено как «не мыслит зла». Это корень любви. Прощайте с любовью. Любите, как Христос. Вас возлюбили, любите и вы. Если кому-то прощаете, прощайте, чтобы не оставалось записи. И пускай Господь благословит вас в этом. Аминь.